так? А это вот так. Он даже не поднял на нее глаз, а сразу вцепился в фужер и стал тянуть из него, захлебываясь, мучительно глотая. Выпил, как алкаш последний. Губы неряшливо обтер рукавом, поднял, наконец, на женщину глаза. Она рассматривала его внимательно, постражав, без сочувствия. Этот клиент был тут новым для нее человеком, и он не внушал доверия. А когда такое вот крошечное на руках кафе, когда почти все, кто тут бывает, где-то рядом и живут, каждое новое лицо настораживает. Гляди, сбежит такой, не заплатив. Или перепьется, но безобразничает. Поглядела-поглядела и отошла, недоуменно пожав плечами, спросила уже из-за стойки. «Геннадий, это и есть твое деловое свидание?» «Ага». «Уже? Наболтал?» — вскинулся Белкин. «Какие дела? Какие у нас дела?» «Все с делами. Отдыхаем. Воскресенье. Милая, попрошу еще фужерчик. Коньяк, как известно, четный напиток». «Это как понять?» — спросила барменша. «Рюмки мало, а надо две. Так ведь не рюмками, фужерами себе помогает. Значит, нуждаюсь в такой норме. Одному таблетки хватает, чтобы заснуть, другому нужна целая пригоршня». «Без таблеток надо спать», — барменша принесла новый фужер. «Если уж спать без таблеток, — осклабился Белкин, — так уж тогда с кем-нибудь». Он было собрался повеселеть, но вспомнил про что-то испуганно, про такое, что не пускало его к веселью, а вспомнив опять, посерел, не помог коньяк. Он схватился за фужер, поднес к губам. «Погоди!» — отвел его руку Геннадий. «Ты так вмиг накачаешься!» «Что случилось-то? Что узнано?» «Что?» Белкин завертел головой, за стекло пыльное на улицу глянул, подозревая даже скользивших мимо стекла по Сретенке прохожих. «Что? Дай сперва выпить!» Геннадий отвел руку, и Белкин опять присосался к фужеру, мучительно заглатывая забвение. Геннадий ждал, разглядывая этого посерелого человека, которого знал всего вторые сутки, который за эти всего двое суток постарел лет на десять, развалился как бы, оползнями пошел, как трухлявая стена под штукатуркой, чуть тронь и валиться начинает, расползаться. Один сорт да пыль от нее. Белкин дохлебал из фужера, опять обтер губы рукавом, сам себя нарочно унижая. Носом вот шмыгнул. «Ну, алкарий, все тут». Плечики приподнял, будто ему холодно сделалось. Вживался в другую для себя жизнь, готовился к ней. «Что?» — переспросил. «А то, что нашлись люди, узнали про Павла Шорохова. Вчера вечером встреча у меня вышла. Узнали?» «Что узнали?» «А тебе-то какое дело?» — насторожился вдруг Белкин. «Информация не для тебя, для Кочергина». «Я бы передал». «Найдется кому передать. Не спеши, не гони картину. Еще, что ли, рюмочку?» «Будет, пожалуй», — сказала из-за стойки барменша. «Мы не в Финляндии, мадам. Это там, если клиент подпил, к нему подходит бармен и говорит, ваше присутствие здесь, многоуважаемый господин, нежелательно». «Во как нежелательно! Но многоуважаемый! А ведь я бывал в Хельсинки много раз, не веришь?» «Не верю. Я и сам уже не верю. В Штатах бывал. Это тебе не Финляндия, в самих Штатах. Трижды. Не веришь?» «А я и сам себе не верю. В Японии почти год прожил, не веришь?» «Эй, милая дама, еще фужер. Я не пьян, меня пьяным невозможно сейчас сделать. Я болен, простуда во мне горит, лечусь, не тяни, умоляю». Барменша медленно шла из-за стойки, большая, грузноватая, с нахмуренным лицом. Каждый шаг ее выражал сомнение. Не тот клиент забрел к ней в кафе. Но все же она несла этому пьянчуге с серым лицом рюмку коньяка. Не фужер, а рюмку. «Последний раз», — сказала она, ставя на стол рюмку, — «слишком уж вы спешите, гражданин.